Глава 43. Зейн. Продолжать погоню было бесполезно. Но теперь я хотя бы знал, кто похитил мою пташку. Не представлял, откуда отец узнал, кто такая Жасмин, и насколько она мне дорога, но действовал он наверняка. Зная о моей бараньей упертости и почти болезненной привязанности, он мог не сомневаться, что я примчусь к нему, рухну на колени и... Вот в дальнейшем мой родитель сильно заблуждался. В лагерь я вернулся взмыленным и озлобленным. Передав обессиленного скакуна парнишке, работающему на конюшне, я сразу же отправился к старшему наставнику, временно заменяющему Асада. «Мне надо уехать!» Ворвавшись, без стука прохрипел я и, прижав к груди уцелевший кинжал моей пташки, добавил. «Я знаю, кто похитил Жасмин. Одного не пущу!» Покачав головой, отрезал наставник и, предотвращая поток моих возмущений, спокойно произнес. «А группу тем более не могу. Это очень опасно. Они не будут церемониться и просто перестреляют вас. Пока Асад не вернется, я не могу принимать такие решения». «Да вы не понимаете!» — взревел я, но наставник подскочил и, прищурившись, зарычал. «Это ты не понимаешь, глупый мальчишка! Твою обожаемую Жасмин не спасти, смирись!» «Но ястребы своих не бросают!» Стиснув зубы, зашипел я и, мотнув головой, взмолился. «Отпустите, я поеду один. Мне нужен скакун и оружие, а большим не прошу». «Зейн», — едва слышно произнес наставник и, потупив взгляд, нехотя перечислил. «Скакун против квадроциклов, клинок против пистолета. У тебя нет шансов. Пока ты настигнешь похитителей, Жасмин уже...» «Да пойми ты, да после такого она и жить не захочет. Мы гробим несколько бойцов и потеряем тебя, но ты ее не вернешь». «Они ее не тронут!» — прорычал я, а наставник протяжно вздохнул и, не в силах выдержать мой жалобный взгляд, отвернулся. «Ах, наивный! Ты же понимаешь, для чего ее выкрали. А главное, кто? Ее бывший жених, не иначе». «Нет, это люди моего отца». Смирившись, что правду скрыть не удастся, пояснил я, а наставник выпучил глаза и нервно хохотнул. «Что ты несешь? Люди отца? Какого еще отца? Ты же нищий и безродный бродяга, который...» «Я... Зейн ибн Карим Мансури». Чеканя каждое слово, невозмутимо произнес я, а лицо старшего смешно вытянулось, а челюсть отвисла. «Да ты на солнце перегрелся!» Немного придя в себя, заворчал он, но, присмотревшись, охнул и отшатнулся. «Зейн! Зейн Мансури, тот самый, который...» А сбежал от договорного брака и непреклонности отца. Подтвердил я, наставник вытянулся по струнке, смирно и гулко сглотнул. «Невероятно!» — пробормотал он и, тряхнув головой, расхохотался. «Тебя ищут во всех уголках столицы, а ты в ястребы подался, но... Ну зачем?» «Ради нее», — не раздумывая ответил я и, сжав руки в кулаки, повторил. «Ради моей непокорной птахи Жасмин. Я люблю ее и не собираюсь связывать свою судьбу с женщиной, выбранной мне в жены отцом. Глупец, он же убьет ее и...» «И навсегда потеряет сына!» — пророкотал я, а наставник замер, изучая меня дотошным взглядом. «Теперь я вижу и верю. Ты истинный сын своего отца», — произнес он хрипло и, нахмурившись, поинтересовался. «А предводитель знает? Не мог не знать». «Ага, с самого начала», — кивнул я и, помявшись, предположил. «И он не удерживал бы меня. А если рискнул бы я? Отпустите, или я сбегу при первой же возможности». «Уверен, что отец не тронет твою суженую?» Не скрывая сомнения, переспросил наставник, а когда я кивнул, развел руками. «Ну, тогда в добрый путь. Коня я тебе не дам, иначе сгинешь в пустыне, да и добираться будешь долго. Ради такого случая разрешу взять один из внедорожников, но спасибо», — перебив, выпалил я, но он меня остановил. «Тебя отвезет один из ястребов, доставит до самой столицы, вернее, до ворот фамильного особняка, а дальше... Прости, но ястребы не могут вмешиваться в семейные дрязги». «Я сам справлюсь», — заверил я и, попрощавшись, побежал в барак за своими вещами. Приняв душ, я быстро переоделся и, не глядя, покидал в потертый рюкзак свой скромный скарб. Сверху положил кинжал моей пташки и, игнорируя сочувственные взгляды соратников, решительно потопал к гаражу, расположенному за конюшнями. Хотя боец, отправленный сопровождать меня, гнал на пределе возможностей внедорожника, путь в отцовский дом мне показался бесконечным. Пару раз я подменял товарища и, садясь за руль, выжимал педаль газа до отказа, но, въехав в столицу, сбросил скорость. Внутри бушевали злость и обида, но я намеренно держал свои эмоции под контролем, берег силы для предстоящей схватки с отцом и надеялся, что Жасмин не пострадает и однажды простит мою большую, но вынужденную ложь. Понимал, что, скорее всего, ей уже сообщили, кто я на самом деле, но в каком свете мои птахи преподнесли эту информацию, оставалось лишь гадать. Меня заботило лишь одно. Она должна быть в безопасности. Поступок отца я осуждал, но настраивался защищать свой выбор до конца. Немного не доехав до особняка, я припарковал машину у обочины и, посмотрев на соратника, протянул ему руку. «Спасибо, дальше я сам», — произнес спокойно и открыл дверь, но боец удержал меня за локоть. «Постой, Зейн, как ты собираешься биться за невесту один? Я с тобой, и это не обсуждается». «Битвы не будет». Покачав головой, я вздохнул и, потупив взгляд, пробормотал. «Будет великое сражение, от которого зависит мое будущее». «Так тем более!» Потянувшись за оружием, отрезал ястреб, но я остановил его порыв. «Нельзя. Я обещал наставнику не подвергать тебя опасности. Возвращайся в лагерь». «Но ты не справишься!» — возразил он, а я пожал плечами. — Если не справлюсь я, то никто не поможет, даже если вся община ястребов примчится. Не оставляя места для страха и сомнений, я вышел из автомобиля и, захлопнув дверь, поднял руку в прощальном жесте. Мое дальнейшее обучение в лагере наемников стояло под вопросом, и я понимал, что возврата, скорее всего, не будет. Закинув рюкзак на плечо, я прерывисто вздохнул и, собрав волю в кулак, пошел в сторону места, которое много лет считал домом, а сейчас воспринимал тюрьмой. Где-то там, в одной из комнат золотой клетки, сейчас томилась моя птаха. Возможно, в этот момент она плакала и думала обо мне. При мысли об этом сердце сжалось. Охранники отца заметили меня издалека. Скомканно поздоровавшись, беспрепятственно пропустили в ворота и, захлопнув ловушку, заперли все замки. Ну, вот и все. Обратной дороги и второго шанса на побег в моем решении предусмотрено не было. Подходя к широкой лестнице главного входа, я машинально задрал голову и, услышав знакомый голос, замер. ища глазами источник звука. Моя птаха билась в оконное стекло одной из комнат третьего этажа и, рыдая взахлеб, пыталась докричаться до меня. «Зейн, беги, уходи, любимый!» Все, что я смог разобрать, прежде чем кто-то оттащил ее от окна и задернул тяжелые шторы. Взбежав по ступеням, я ворвался в прохладный холл особняка и, отшвырнув рюкзак, направился к лестнице. Дорогу тут же заступили два охранника, а из гостиной выбежала мама. «Зейн, сынок!» Заламывая руки, она заплакала, но ее аккуратно оттеснили. «Хозяин не разрешил», — поясняя причину запрета, строго отрезал охранник. А я стиснул зубы и посмотрел из-под лобья. «Где отец? Я хочу его видеть немедленно!» Помявшись, мужчина отвел взгляд и, прерывисто вздохнув, сбивчиво сообщил. «Простите, но ваш отец не желает с вами разговаривать. Вам велено ждать в своей комнате».